«Я тебя остановлю на этом месте», — послышался голос кузнеца Пети. «У тебя чё собрание-то? От колхоза или от сельпа?» «От парткома», — объяснил Авенер. «Нет, Авенер Павлович, от сельсовета», — громко поправил бригадир, а бабы, воспользовавшись новой заминкой, заговорили про какую-то ржаную муку. Бабка, сидя на лежанке, то и дело засыпала, но сразу же просыпалась от звука собственного храпа. Она вновь гладила по голове молчаливую правнучку. «Танюшка ты у меня, да ка, Танюшка золотой ребенок!» У двери упало ведро. «А ну вас!» — бригадир прихлопнул рукой свои тезисы. «Раз не слушаете, так сами и проводите». Но тут Авенер Казанков сделал короткое внушение насчет дисциплины. «Ежели пришли, так слушайте, процедурку не нарушайте!» И примирительно добавил: «Сами свое же время портим». Петя-кузнец выставил за двери часть скопившихся в избе собачонок, говоря, что они ни по что и пришли, и делать тут им нечего. Опять установился порядок. Лишь Митя, сын бригадира, все еще ворковал что-то на своем одному ему понятном языке. Ох, Митрей!» — тихо в последний раз, как бы подводя итог перерыву, сказала Евдокия и пощекотала мальчишке пуп. «Видишь, кортик-то выставил! Скажи, Митя, кортик, кортик девок портить!» И Евдокия снова стала серьезной. «Переходим, товарищи, ко второму вопросу». Бригадир, стриженную под полубок с голову, расчесал адамовым гребнем. «Слово по ему имею тоже я, бригадир. Как вы, товарищи члены второй бригады, знаете, что на данный момент наши кони и лошади остались без конюха? Вот и решайте сами, потому что у прежнего конюха, у Евдокии, болезнь грыжи, и работать запретила медицина». Бригадир сел, и все притихли. «Некого ставить-то», — глубоко вздохнул кто-то. Бригадир подмигнул в мою сторону и с лукавой бодростью произнес: «Я так думаю, давайте, Митя, Митенька, давайте попросим Авенер Павловича, человек толковый, семьей не обременен». «Нет, Авенер Павлович не работник», — твердо сказал Казанков. «Почему?» — спросил бригадир. «А потому что здоровье не позволяет на базе нервной системы». Евдокия сидела молча, опустив голову. Она теребила бахрому своего передника и то и дело вздыхала, стеснялась, что своей грыжей всем наделала канители, и искренне мучилась от этого. «Ой, Авенер Павлович!» — вкрадчиво и несмело заговорила одна из доярок. «Вставай на должность-то! Он, Алеш, тоже худой здоровьем, а всю зиму на ферму выходил». «Ты, Кузнецова, с Алешей меня не равняй! Не равняй! Алеша ядренее меня во много раз!» От волнения Авенер потрогал даже бумажки и переложил карандаш на другое место. Кузнецова не сказала больше ни слова, но тут вдруг очнулась Настасья и вступилась за своего старика, закричал неожиданно звонко. «Да это где у Алеши ядрёнее? Вишь, нашел какого ядреного, старик вон еле бродит, вишь, какого Алеши ядреного выискал!» Поднялся шум и гвалт, все заговорили, каждый свое и не слушая соседа. Ребятишки заревели, минутка залаяла, кузнец Петя восторженно крякнул на ухо. Но теперь пошли пазгать, бабы вышли на арену борьбы, у дорогу не найти. Шум и правда стоял такой, что ничего нельзя было понять. Бригадир кричал, что поставит Казанкова в конюхи в бесспорном порядке, то есть насильно. Казанков же требовал конторских представителей и кричал, что бригадир не имеет права в бесспорном порядке. Настасья все шумела о том, что Алеша у нее худой, и что у Авенера здоровье-то будет почище прежнего. Он вон дрова пилит, так чурки ворочает не хуже любого медведя. Евдокия тоже говорила, только говорила про какой-то пропавший через сидельник. Доярка Кузнецова шумела, что вторую неделю сама возит корма, и что пусть, мол, хоть в тюрьму ее садят, а больше за сеном не поедет. Мол, это она русским советским языком говорит, что не поедет. Жена бригадира успевала говорить про какую-то сельповскую шерсть и утешать плачущего ребенка. Радио почему-то вдруг запело женским нелепым басом. Оно пело о том, что за окном то дождь, что снег, и спать пора. Минутка лаяла сама, не зная на кого. И во всем этом самым нелепым был, конечно, бас, которым женщина пела по радио девичью песенку. Слушая эту песенку, нельзя было не подумать про исполнительницу. А, наверное, девушка, у тебя и усы растут.